Новелла вторая. Ринальдо де Асти, будучи ограблен, является в Кастель-Вильельмо, где находит приют у одной вдовы, и, вознагражденный за свои протории, возвращается домой здрав и невредим. Дамы без удержа смеялись над приключениями Мартеллина, о которых рассказала Неофила, а из юношей особенно смеялся Филострата, которому как раз сидевшему рядом с Неофилой королева и приказала продолжать сказывать. Немало немедля он так начал. «Прекрасные дамы, мне напрашивается на рассказ новелла о вещах святых, смешанных отчасти с бедственными и любовными. Новелла, которую, быть может, будет не бесполезно выслушать, особенно тем, которые странствуют по небезопасным юдолям любви, где часто случается, что кто не прочел молитвы святому Юлиану, находит плохой приют и при удобной постели. Итак, во времена маркиза Аццо Феррарского один купец по имени Ринальдо де Асти прибыл по своим делам в Болонью. Случилось, что когда, устроив их, и на пути домой он выехал из Феррары, направляясь в Верону, он встретился с какими-то людьми, которые походили на купцов, а были разбойники и негодяи. Он неосмотрительно вступил с ними в разговор и присоединился к ним. Те, увидев, что он купец, и, полагая, что при нем деньги, решились его ограбить, лишь только представится время. А дабы у него не явилось подозрения, они точно скромные и порядочные люди беседовали с ним о вещах приличных и честных, показывая себя по отношению к нему, насколько могли и умели, обходительными и покорными, так что он счел большой удачей, что встретил их, потому что был один с своим верховым слугой. Так, путешествуя, переходя, как часто бывает в разговорах, от одного к другому, они напали на вопрос о молитвах, с которыми люди обращаются к Богу. Один из разбойников, а их было трое, и говорит Ринальдо: «А ты, почтенный человек, какую молитву привык творить в пути?» Ринальдо отвечал: «По правде, в такого рода делах я простоват и груб, мало знаю молитв, живу по старине и считаю 2 сольда за 24 динара. Тем не менее, у меня было всегда обыкновение сказывать во время путешествия по утрам, выезжая из гостиницы, «Отче наш» и «Богородицу» за упокой отца и матери святого Юлиана, а затем уже молить Бога и святого, чтобы на следующий день они дали мне хороший ночлег. Часто в моей жизни бывал я, путешествуя, в больших опасностях, избежав которые, я все же попадал на ночь в хорошее место и на добрый ночлег. Потому я твердо убежден, что святой Юлиан, в честь которого я творю эти молитвы, выпросил мне эту милость у Бога. И мне кажется, что и путь будет неудачен, и на ночь я неудачно пристану, если эту молитву не скажу утром. А сегодня утром сказывал ты ее?» — спросил его тот, кто обратился к нему. Ринальдо ответил: «Разумеется». Тогда тот, уже знавший, как может повернуться дело, сказал про себя: «Тебе она еще понадобится, потому что, если только у нас не будет удачи, ты, сдается мне, попадешь на дурной ночлег». После того он сказал ему: «Я также много странствовал и никогда не сказывал той молитвы, хотя многие, слышал я, очень одобряли ее, и никогда еще не случалось, чтобы я, несмотря на то, попадал на дурной ночлег. А сегодня вечером ты, может быть, сам убедишься, кто из нас лучше приютится, ты ли, прочтя молитву, или я, ее не сказавший. Правда, я употреблю вместо нее другие: Дерупистий или Интермирато, либо Де Профундис, молитвы, оказывающие большую помощь, как говорила моя бабушка. Когда беседую таким образом о разных вещах, Они продолжали путь, а те выжидали время и место для исполнения своего злого умысла. Случилось уже поздно, что по ту сторону Кастель-Гвильельмо, при переправе через одну реку, те трое, рассчитав, что час не ранний и место уединенное и закрытое, напали на него, ограбили и, оставив его пешим в одной сорочке, удалясь, сказали: «Ступай и погляди, доставит ли тебе твой святой Юлиан хороший приют в эту ночь, а наш доставит его нам, наверное». Переправившись за реку, они удалились. Служитель Ринальдо, увидев, что на него напали, будучи трусом, ничего не сделал, чтобы помочь ему, а, повернув своего коня, погнал его, пока не прибыл в Кастель-Гвильельмо, куда приехал вечером и заночевал, не заботясь об остальном. Ринальдо, оставшись в одной рубашке и босым, при сильном холоде и непрекращавшемся снеге, не знал, что ему делать. Заметя, что уже наступила ночь, он, дрожа и стуча зубами, начал озираться, не увидит ли какого-нибудь пристанища, где бы он мог провести ночь, не умерев от стужи. Не видя ничего, ибо во время войны, незадолго перед тем бывшей в том крае, все было выжжено, побуждаемый холодом, он бегом направился в Кастель-Гвильельмо, не зная, однако, что туда или в другое место убежал его слуга, и полагая, что если он туда доберется, Господь пошлет ему какую-нибудь помощь. Но темная ночь застала его почти в одной миле от замка, потому он прибыл туда так поздно, что ворота уже были заперты, мосты подняты, ему нельзя было войти. Печальный и неутешный, он со слезами озирался, где бы приютиться, чтобы на него, по крайней мере, не падал снег. Случайно он увидел дом, несколько выступавший вперед за стену местечко, и решил пойти под этот уступ и пробыть там до рассвета. Отправившись туда, он нашел под выступом дверь, хотя и запертую, внизу которой, унылый и грустный, он и расположился на соломе, подобранной по соседству, беспрестанно сетуя на святого Юлиана и говоря, что не того он заслужил своей в него верой. Но святой Юлиан имел о нем попечение и недолго медля приготовил ему хороший приют. Жила в том замке вдова, красавица собою, каких немного, которую маркиз Аццо любил пуще жизни и держал здесь для своей надобности.